Студия «Медиакнига» представляет. Николай Александрович Лейкин. «Наши за границей». Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно. Исполняет артист Михаил Росляков. Глава первая. Переехали русскую границу. Показался прусский орел, изображенный на щите, прибитом к столбу. Поезд подъехал к станционному зданию. Русские кондукторы в последний раз отворили двери вагонов. Послышалась немецкая речь. Стояли два откормленные немца в черных военных плащах с множеством пуговиц по правую и по левую сторону груди и в касках со штыками. «Эй, ткунен!» — возгласил кто-то, проглатывая слова. Виднелись вывески со стрелами и с надписями «Herr Damen». Пассажиры стали снимать с полок ручной багаж и начали выходить из вагонов. В числе их были и молодой купец с женой, купеческое происхождение которого сказывалось в каждой складке, в каждом движении, хотя он и был одет по последней моде. Прежде всего он ударил себя ладонью по дну шляпы котелком и сказал жене: «Ну-с, Глафира Семеновна, приехали в заграницу. Теперь следует нам свое образование доказывать. Сажайте иностранные слова, сажайте без всяких стеснений, жарьте вовсю». Молодая супруга, одетая тоже по последней моде, смутилась и покраснела. «А какая это земля?» — спросила она. «Знамо дело, немеччина. Немец всегда на границе стоит. Помимо немца ни в какую чужую землю не проедешь. Забирайте свою подушку-то. Мне три не протащить сквозь двери. А насчет саквояжей мы носильщика крикнем. Как носильщик-то на немецкий манер?» «Я, Николай Иванович, не знаю. Нас этим словам в пансионе не обучали. Да и вообще я по-немецки очень плохо. Когда учитель немец приходил, то у меня всегда зубы болели». «Как же это так? А говорили, что обучались». «Я и обучалась. А только комнатные слова знаю. Вот ежели что в комнате... или с кем поздороваться и спросить о погоде». «Странно. Сам же я слышал, как вы стихи читали на иностранном диалекте». «То по-французски. Вот ежели по-французски придется, то я больше знаю». «Как тут, в немецкой земле, по-французски? Здесь за французский язык в участок могут сволочь. Немец страх, как француза, не любит. Ему француз, что таракан в ощах. «Эй, носильщик!» — кричит купец. «Гуд морген! Как вас, комензи? Наши чемоданы. Брингензи! Саквояжи!» «Вот видишь, ты сам немецкие слова знаешь». «10-то слов. На этом немного уедешь. Хмельного я сам допрошу по-немецки, потому хмельные слова я знаю, а остальные не в зуб». «Эй, хэр, носильщик!» «Хэр» — это по-ихнему господин. «Поучтивее, так может лучше, хэр, носильщик!» «Не идет, подлец!» «В другой вагон пропер. Неужто самому придется переть? Вытаскивай подушки, а я саквояжи. Тащи! Чего же стало?» «Да видишь, главная подушка не пролезает. Надо по одной штуке». «И к чему только ты три подушки с собой забрала?» «Да я не могу на одной спать. Голова затекает. И, наконец, ведь не знаешь, куда едешь. Может быть, там и вовсе без подушек». «Брось подушки, давай я их вытащу». «Ну, пропихивай сзади, пропихивай. Вот так. Ведь таможня здесь. Не стали бы немцы подушки распарывать и искать в них». «Ведь целые перины мы притащили. Не сочли бы за мешки с товаром. Хоть сказать им, что это подушки. Как подушки-то по-немецки? Не знаю. «Здравствуйте!» А сейчас хвасталась, что все комнатные слова знаешь. «Ведь подушка — комнатное слово!» «Знала, да забыла. И чего вы на меня сердитесь? Ведь вы и сами не знаете». «Я другое дело. Я специалист по хмельным словам. Вот в буфете я в лучшем виде. Биртринкен, шнапстринкен, зейдельфляше, бутерброд. И, наконец, я в пансионе не обучался. Немецким словам я выучился у немцев-колонистов, которые приезжают к нам в лавку веревки, парусину и гвозди покупать. Эйн, цвей, дрей, фир, фир, рубль, цванцик копекен. Считать по-немецки тебе что угодно высчитаю, а других я слов не знаю. Ну, постой тут около подушек, а я саквояжи вытащу. Эй, хер носильщик, номер эйн ун цванцик, комензи!» Снова начал кричать купец и манить носильщика. Носильщик, наконец, подошел, взял вещи и понес их. Купец и его супруга тащили подушки, зонтики, плед и ватное стеганое одеяло. «Солам, джиец и солам, ротерабенс и хер?» — спрашивал носильщик купца. «Черт его знает, что он бормочет!» — воскликнул купец. «Глафира Семеновна, понимаешь?» — обратился он к жене. «Да должно быть, на чай просит. Дай ему», — отвечала та. «Ну, народ, даже двугривенного не хотят поверить и вперед деньги требуют. Бери, бери, вот 3 гривенника. Не надувать сюда приехали. Мы в Петербурге, в полном доверии. У меня по банкам на 150 000 векселей гуляет». Носильщик денег не брал и говорил: «Наэр, наэр, верден, сиэнаэн». «Глаша, не берет! Неужто 2 5-алтынных мало?» — недоумевал купец. «Или, может быть, ему немецкие деньги надо?» «Да, конечно же, он немецкие деньги требует. Дыч гельд хочешь? Дыч надо разменять. Где тут меняльная лавка?» «Надо разменять, понимаешь?» «Ничего не понимает. Глаша, да скажи ему по-немецки, как вас учили. Чего ты стыдишься-то? Ну как по-немецки меняльная лавка? Сади!» «Ах, боже мой, ну что ты ко мне пристаешь-то?» «Ничего не знает. А еще у мадамы училась». «Меняльную лавку вы найдете в вокзале. Там еврей вам и разменяет», — послышалось сзади по-русски. Говорил какой-то господин в войлочной дорожной шапочке. Купец обернулся и сказал: «Мерси вас». «Удивительно, как трудно без немецкого языка. Ничего не понимают. Будьте добры сказать этой колбасе, что он на чай в лучшем виде получит, как только я разменяю русские деньги». «Ну вот, еще мерси вас. Извиняйте, а как по-немецки меняльная лавка, чтобы я мог спросить?» «Вексель буде». «Но еврей, который будет менять вам деньги, говорит по-русски: «Анкор мерси вас». «Вексель буде», — твердил купец. «Запомни, Глаша, как меняльная лавка называется, а то я в попыхах-то могу забыть. Вексель буде». У дверей в вокзале стояли прусские жандармы и таможенные чиновники, отбирали паспорты и пропускали пассажиров по очереди. «Эх, следовало бы захватить с собой в дорогу Карла Адамыча для немецкого языка», — говорил купец. «Он хоть пропойный человек, а все-таки с языком. Приодеть бы его в мое старое пальтишко. Так он и совсем бы за барина сошел. Только ведь дорога да выпивка. А ест он самые пустяки. Положительно следовало бы его взять. И в лучшем бы виде он по-немецки бормотал». «Так отчего же не взял?» — сказала жена. «А не сама ли ты говорила, что я с ним с кругу сбиться могу? Я на твое образование надеялся. Думал, что ежели уж у мадамы в пансионе училась и немецкие стихи знаешь, так как же немецких-то слов не знать? А ты даже без того понятия, как подушка по-немецки называется». «Тебе ведь сказано, что я политичные слова знаю, а подушка разве политичное слово?» «Врешь. Ты даже сейчас хвасталась, что комнатные слова знаешь». «Фу, как ты мне надоел! Вот возьму да назло тебе и заплачу». «Да плачь, черт с тобой!» Жена слезливо заморгала глазами. Купец проталкивал ее вперед. «Ас!» — возгласил жандарм и загородил ей дорогу. «Глаша, что он говорит? Чего ему нужно?» — спрашивал у жены купец. «Отстань, ничего не знаю». «Ас!» — повторил жандарм и протянул руку. «Ну вот, извольте видеть, словно он будто в винт играет, пас да пас». «Отдайте свой паспорт, он паспорт требует», — сказал кто-то по-русски. «Паспорт? Ну так так бы и говорил, а то пас да пас. Вот паспорт». Купец отдал паспорт и проскользнул сквозь двери. Жену задержали и тоже требовали паспорт. «Глаша, чего ж ты? Иди сюда, Глафира Семеновна, чё ты стала?» — кричал купец. «Да не пускают! Вон он руки распространяет!» — отвечала та. «Пустите же меня!» — раздраженно рванулась она. «Пас!» — возвысил голос жандарм. «Да ведь я отдал ейный паспорт! Жена при муже! Жена в моем паспорте! Паспорт у нас общий! Это жена моя! Послушайте, хер! Так не делается! Это безобразие! Ейн паспорт! Ейн паспорт на цвей!» — возмущался купец. «Я жена его! Я фрау, фрау! А он муж! Это мой Мари! Мол, Мари!» — бормотала жена. Наконец ее пропустили. «Но, народ!» — восклицал купец. «Ни одного слова по-русски! А еще говорят образованные немцы! Говорят, куда ни плюнь, везде университет или академия наук! Где же тут образование?» — спрашивается. «Тьфу, чтоб вам сдохнуть!» Купец плюнул.